14. Январь 21. Личные масштабы сейчас неприменимы, так же и личные каналы желания. По ним ничего не притечет. Подвиг заповедан вместившим, а не вместившим и убоявшимся вся горечь жизненной чаши, отравленной яростью самости. Чашу общего блага надо принять, иначе горе отступнику, и испить ее в стране новой. Это и будет путем подвига.